Глава 96. В салоне авто пахнет кожей и дорогим мужским парфюмом. За окном проносится лента городских огней, а из динамиков тихо льется мелодия. Мы оба молчим и просто колесим по городу. Видимо, Тимур и правда позвал меня просто покататься. А я чувствую близость его тела, его тепло, и мне на удивление комфортно находиться с ним рядом. Последние две недели оказались слишком напряженными. В душе настоящий шторм, но рядом с ним все тревоги будто затихают, превращаясь в другие эмоции. Мне рядом с ним спокойно и безопасно. И я понимаю, что все лишь потому, что он единственный протянул мне руку помощи в трудную минуту. Их разговор с бабушкой тоже подлил масло в огонь. И если до того момента, как я услышала то, что не предназначалось до моих ушей, я блокировала мысли о его искренности, то после него я снова и снова задумываюсь над тем, насколько бескорыстны мотивы Тимура помогать мне. «Куда едем?» Я, наконец, нарушаю молчание, смотря прямо на него. Тимур на мгновение отрывается от дороги, бросая на меня быстрый оценивающий взгляд. Уголки его губ чуть приподнимаются. «Куда глаза глядят?» «Или есть предложение?» Его голос звучит спокойно, без привычной едкой насмешки. «Этим все и сказано. Он дает мне контроль. Позволяет мне выбрать направление. Раньше он никогда бы так не поступил. Он всегда вел за собой, диктовал правила. А я с радостью шла за ним. Но сейчас все иначе. Может, на набережную?» – предлагаю я. «Там сейчас должно быть тихо. Как скажешь». Тимур плавно перестраивается в другой ряд, и через несколько минут мы уже катим по гладкому асфальту вдоль темной, отражающей огни города воды. Он припарковывается на пустынной смотровой площадке и глушит двигатель. Тишина в салоне становится невыносимой, нарушаемая лишь нашим дыханием и тихой мелодией, доносящейся из динамиков. Я жду, что он заговорит первым. Но Тимур просто сидит, положив руки на руль, и смотрит в лобовое стекло на огни на другом берегу. Его профиль в свете луны и дальних фонарей кажется высеченным из камня, четкий, красивый и опасный. Я, как никто, знаю, что стоит за этой красотой. «Я слышала твой разговор с бабушкой», — не выдерживаю я тишины. Слова срываются с губ сами, не давая мне возможности остановиться. Тимур медленно поворачивает ко мне голову. Его глаза во мраке кажутся черными, бездонными. Он смотрит так, что у меня внутри что-то вздрагивает. «Я так и подумал», — произносит он тихо. От его спокойной реакции у меня перехватывает дыхание. «Если ты знал, что я все слышала, то насколько все сказанное можно считать искренним? Или ты говорил все это только для моих ушей?» «Нет, на самом деле для твоих ушей это вовсе не предназначалось. Я разговаривал с твоей бабушкой и впервые произнес вслух многое из того, что уже знал для себя, но никак не мог сложить во фразы. Да и понял я, что ты слушаешь, лишь когда дверь скрипнула. Так что, — усмехается, — не смог бы свернуть разговор. Да и перед Ниной Васильевной показаться трусом — это стрём». Его прямота обезоруживает. 6 лет назад он бы ни за что не стал говорить настолько прямо и откровенно. Отшутился бы, съязвил, но ни за что не стал бы так откровенничать со мной. «Ты сказал, что готов быть рядом, без ожидания чего-то взамен. Это правда?» Голос звучит хрипло. Тимур отстегивает ремень безопасности и разворачивается ко мне всем корпусом. «Я понимаю, что одно мое слово для тебя ничего не стоит, и я не прошу тебя верить ему. Просто надеюсь, что у меня будет шанс доказать это на деле». «Почему?» — шепчу я, чувствуя, как сжимается горло. «Почему сейчас? Тимур, прошло 6 лет, и тогда ты не просто разорвал наши отношения самым скверным образом, да и вообще сами отношения разве можно считать настоящими, если твоей целью было выиграть спор? Но тебе этого показалось мало. В животе все сжимается в тугой узел, стоит вспомнить тот проклятый прием. «Я мудак», — говорит он, сжимая челюсти и тяжело сглатывая. «Со мной... Знаешь, черт!» — проводит рукой по волосам. «Я не верил женщинам, не верил в существование искренности и любви, о которой трубили из каждого утюга. Да и откуда?» — горько усмехается. «Родная мать меня бросила. Для отца я всегда был не более чем инвестицией, которая рано или поздно начнет приносить свои дивиденды. С женщинами у него тоже всегда были лишь взаимовыгодные отношения. Они пользовали друг друга, выжимая на максимум. Причем отец никому не позволял себя поиметь и предпочитал это делать с другими. Тимур замолкает на несколько мгновений, бросая взгляд в лобовое стекло, собираясь с мыслями. А я сижу, задержав дыхание, и слушаю то, о чем мы никогда не общались, даже когда жили под одной крышей. Знаешь, снова эта самая усмешка, за которой скрывается его боль. В старших классах мне нравилась одна девчонка. И она мне нравилась по-настоящему. Не так, конечно, как ты, смотрит на меня прямо, отчего я краснею. Но тогда мне казалось, что ничего сильнее я в жизни не чувствовал. Я спать не мог, есть не мог, думал о ней. Ухаживал за ней, как казалось, красиво. Рестораны, концерты, закрытые премьеры отца, подарки. И я был счастлив от наших встреч. Снова в салоне повисает тишина, и я знаю, что этой историей он точно ни с кем не делился. А как-то раз после уроков я сидел в кафе и ждал водителя. В тот день она сказала мне, что очень занята. Но тут я услышал из-за перегородки ее голос. Она была с подружкой и рассказывала, как она разводит меня и еще одного лоха на подарки и бабки. И когда ее подружка спросила, не жалко ли ей меня, она ей ответила, что мне самому по кайфу просто быть рядом с ней. А она позволяет это, выбирая, кто может дать больше. И давал больше тот, другой. И она, соответственно, ему давала по-настоящему, смеется. Поэтому, когда я узнал про тебя и Эдика, то ощутил себя снова тем пацаном, которого невозможно любить, а только разводить, в итоге выбирая другого. Тимур. В горле встает ком, потому что я никогда бы не подумала, что он настолько не уверен в себе и недолюблен. И мне становится больно, прежде всего, за того ребенка, у которого никогда не было никого рядом, кто мог подарить тепло. Да, моя мать тоже не любила меня, но бабушка заменила мне ее и компенсировала недостаток материнской любви с лихвой. А у Тимура? Кто был у него? Поэтому я оттолкнул тебя, Стефа, потому что не верил, что между нами все по-настоящему, и думал, что ты такая же, как все они.